Матерь Агни-йоги. Передаю указ Владыки. Собрать свои силы и приготовить сознание для принятия мощного огненного духовного разряда силы необычайной. Сознание должно быть свободно от всякого ссора и накипи мелкожитейской. Пусть все оно будет сосредоточено на нас, на Владыке, на иерархии света и задачах ее. Мышление пусть станет не личным, но сверхлично планетным. Так сможете легче Владыке помочь и себе в это грозное время. Связь с нами очищенного таким образом сознания пусть будет непрерываемой. Держитесь неотделимо и близко, и крепче друг друга. И круг пусть будет крепок, и к нам обращен.